Часть вторая. Внизу. Эпиграф. Некоторые в своих скитаниях добираются до двери темными тропинками. Георг Тракл. Глава первая. 16 часов с момента исчезновения. «В каком смысле исчезла, простите?» — спросил Меценота, напрягаясь. «Сегодня утром была раздача еды и одежды нуждающимся», — объяснил Леонардо Раймонди. «Мы организуем ее один раз в месяц в сотрудничестве с организацией «Каритас». Лаура предложила помочь. Мы ждали ее в 8, но она не появилась. Не позвонила, чтобы предупредить о своем отсутствии ни мне, ни кому-либо из других волонтеров, и не отвечала на наши телефонные звонки. Это на нее не похоже, она очень серьезно относится к своей работе в центре. Боюсь, с ней что-то случилось». «Вы пытались связаться с ее родителями?» «Домашний телефон не отвечает, Лаура говорила мне, что они собираются уехать в отпуск». Взгляд Меценота метнулся к его мобильному телефону. Ответа на отправленное недавно сообщение до сих пор не было. Он набрал ее номер, но механический голос сообщил ему, что номер недоступен. Рикардо снова посмотрел на Раймонди. Волнение руководителя центра начало передаваться и ему. Насколько инспектор знал ее, Лаура вряд ли пропустила бы работу без предупреждения, если б только что-то не помешало ей. «Когда вы видели ее в последний раз?» «Вчера, когда она покидала центр. Думаю, это было около 20:00 вечера. Вчера утром по телефону Лаура сказала мне, что ей нужно что-то сделать после волонтерства, не уточняя, что именно. Вы случайно не знаете, что это могло быть?» Начальник Лауры покачал головой. «Она мне ничего не говорила. В этом отношении она очень сдержанная девушка». «Куда ты подевалась, Лаура? В какую еще передрягу попала?» — мысленно воззвал Рикардо. «Не знаете ли вы, может, в последнее время она занималась каким-то особым случаем?» «Лаура внимательна ко всем случаям, которыми занимается. Как я уже сказал, она очень серьезно относится к своей работе в центре. Слишком серьезно, если честно. Во всяком случае, мне в голову не приходит ничего конкретного». «Она когда-нибудь упоминала о двух детях, судьба которых ее волнует?» Рикардо только что вспомнил, о чем Лаура писал ему в сообщениях, когда он был в больнице. «Нет, не помню», — ответил Раймонди. «Хотя теперь, когда я думаю об этом, что-то припоминаю. Несколько недель назад Лаура действительно расспрашивала всех, не замечали ли они детей, бродящих в одиночестве на площади Луиджи ди Савойя. Она боялась, что их бросили или что-то в этом роде. Но больше разговоров об этом не было, по крайней мере, со мной». Меценото несколько мгновений размышлял, нервно постукивая по столу ручкой. Затем сел за телефон и разузнал номер консьержа дома, где жила Лаура. После проверки тот сказал ему, что ее нет дома, и что накануне он ее не видел. «Думаю, ничего страшного не случилось», — сказал Рикардо, стараясь успокоить и себя, и собеседника. «Скоро Лаура выйдет на связь, и все мы вздохнем с облегчением. Но на всякий случай я все равно подал бы заявление о пропаже. В таких случаях первые 48 часов имеют решающее значение. Чем раньше начнутся поиски, тем больше шансов найти пропавшего человека». 17 часов с момента исчезновения. «Дочь Энрико Кордеро? Вы вообще знаете Меценота, кто он такой?» — воскликнул комиссар, отрывая взгляд от протокола допроса, который только что вручил ему его инспектор. «Я думаю, предприниматель», — ответил Рикардо, который на самом деле имел об этом довольно смутное представление. «Он возглавляет крупную фармацевтическую фирму. Сложно найти кого-то подобного ему. Он очень влиятелен. Для нас это дело неподъемное». Затем комиссар отпустил Рикардо, поспешив направить заявление в офисы главного прокурора, квестора и префекта. Вернувшись за свой стол, Меценота вскоре понял, что не может сосредоточиться на работе. Он пытался дозвониться до Лауры еще несколько раз, но ее телефон был отключен. Конечно, мобильник мог разрядиться, потеряться, сломаться. Его могли украсть или попросту не было сигнала. Молчанию Лауру можно было найти с добрую сотню объяснений. Однако Рикардо никак не мог избавиться от неприятного чувства. В последний раз Лауру видели, когда она выходила из центра прослушивания, около 20:00 накануне. То есть выходило, что ее никто не видел уже 17 часов. Слишком много. Он с трудом мог поверить в то, что, решила Лаура куда-то пойти или уехать, она не связалась бы за все это время ни с ним, ни с Раймонди. Кто угодно, но не Лаура. Это казалось ему попросту невероятным. Если подумать, то причина, по которой она не предупредила руководителя центра о том, что пропустит раздачу нуждающимся, могла быть той же самой, по которой она не позвонила ему накануне вечером. Если это так, то все, что с ней случилось, должно было произойти вскоре после того, как Лаура покинула центр. Ему вспомнился эпизод с пансионом Клара. Он считал, что достаточно надавил на этого червяка-наркоторговца, чтобы убедить его бежать без оглядки. А что, если он ошибся? Не было никакой гарантии, что Артан, несмотря ни на что, не останется в этом районе, намереваясь отомстить Лауре или, возможно, заставить ее открыть ему, где укрылась Соня. Что же ему теперь делать? Каждая минута бесценна, но поскольку в дело были вовлечены высшие чины, машина расследования раскрутится не скоро. Как указал ему комиссар, это было особо важное дело, которое вряд ли можно поручить обычному железнодорожному полицейскому участку. Поэтому меценат не обладал достаточными полномочиями, чтобы разобраться с ним самостоятельно. Но терять время было нельзя, и он не мог оставаться безучастным. Рикардо связался с мобильным отделом и сообщил данные албанского наркоторговца, попросив коллег под благовидным предлогом провести в отношении него проверку. Сотрудник полиции по борьбе с наркотиками заверил его, что сообщит ему об этом как можно скорее. Затем меценат позвонил Шизику, которому приказал шевелиться и поспрашивать среди вокзальных наркоманов. Ему нужно было выяснить, не показывал ли Артан здесь в последнее время свою уродливую рожу. И раз уж на то пошло, не видел ли кто-нибудь накануне Лауру в штаб-квартире Центра помощи между 20:00 и 21:00 вечера. Что еще? В этот момент, решил Рикардо, самое срочное дело — пойти и опросить волонтеров Центра, видевших Лауру последними, до того, как ее следы были потеряны. Воспоминания действительно быстро стираются, и чем больше времени проходит, тем больше риск, что какая-то важная деталь навсегда канет в тумане памяти. После этого он напишет отчет, который будет передан тому, кому поручат это дело. 20:00 с момента исчезновения. Доброе утро. Я бы хотел поговорить с заместителем комиссара де Фалько. Это инспектор Рикардо Меценотто из Полфера, центральный оперативный сектор Милана. «Я ищу его, оставайтесь на линии», — сказала секретарша полицейского управления, затем перевела звонок в режим ожидания. Едва вернувшись в участок, меценат отправился узнать новости у своего руководителя, который сообщил ему, что расследование дела о пропавшей девушке было поручено заместителю комиссара Ренато де Фалько из мобильного отдела. Рикардо не знал его лично, но был наслышан о нем. Он считался крутым парнем и имел большой опыт в делах о похищениях. В 1980-х и 90-х годах де Фалько входил в состав межведомственных подразделений, созданных для расследования самых сенсационных похищений в городе. Если выбор пал на него, это означало, что высшее руководство серьезно отнеслось к этому вопросу, и что они опасаются худшего. Меценотто сразу же приступил к расшифровке и включению в служебный отчет записей, сделанных им во время посещения центра помощи, которое, по правде говоря, дало довольно скудные результаты. Единственными значимыми свидетельствами были показания двух добровольцев, которых Леонардо Раймонди указал ему как наиболее близких к Лауре: Вилмы Нитти, броской и довольно хорошо сохранившейся 63-летней бывшей проститутки, и Лориса Капотонди, 25-летнего качка с кокаиновой проблемой за плечами, который тут же стал кипятиться. Никто из них не знал, какие дела могли быть у Лауры после работы, и не заметил, чтобы она была более нервной или обеспокоенной, чем обычно. Напротив, по словам Вилмы, на которую Лаура всегда производила впечатление человека, несущего неизвестно какую тайную ношу, в последнее время она выглядела более спокойной, как будто ей стало легче. Когда их спросили, заметили ли они в ней что-то странное или отличающееся от обычного, оба упомянули ее одежду. Откровенное летнее платье, уже описанное Раймонди в его заявлении, явно необычное для той, кто всегда одевается очень скромно. Когда Рикардо спросил Вилму, знает ли она, почему Лаура надела его в тот день, та ответила с оттенком злобы. «Честно говоря, я думала, что у нее свидание с вами, инспектор». Начав допрос Лориса, Мецанота задумался, не стоит ли включить этого красавчика в число подозреваемых. Вилма говорила, что он ухаживает за Лаурой, хотя и безуспешно. Это был мотив. Гнев из-за постоянных отказов может довести человека до необдуманных поступков. Но в тот вечер Лорис был одним из последних, кто вышел из центра, намного позже Лауры, и тем не менее он искренне беспокоился о ней и стремился к сотрудничеству. Среди вещей, которые он отметил, было то, что, уходя, Лаура повернула не направо, как всегда делала, чтобы добраться до своей трамвайной остановки на площади 4 ноября, пересекая вагонную галерею, а в противоположную сторону. Выйдя из центра помощи, Мецанота осмотрелся. С левой стороны желающим покинуть площадь предлагалось, по сути, три дороги. Улица Ферранте-Апорти, которая на большом протяжении шла вдоль путевой стены, подземный переход, через который можно было попасть на улицу Тонале, расположенную на другой стороне от вокзала, и улица Перголези, ведущая на площадь Каяццо. По какой из них могла пойти Лаура? Возможно, не по одной из трех, поскольку нельзя исключить, что вольно или невольно она села в поджидавшую ее машину. Раздражающая мелодия звучала в ухе Рикардо уже в 20-й раз, когда его, наконец, соединили. «Заместитель комиссара де Фалько». «Доброе утро, я им...» «Я знаю, кто вы, Мецанотте», — прервал его нарочито грубый мужской баритон на другом конце линии. «Я хорошо знал вашего отца. Я служил под его командованием много лет и могу сказать одно. Вы ни одного поля ягоды». «Еще один, кому не понравилось, что я обличаю коллег», вздохнул про себя Рикардо. «И кто считает своим долгом выказать мне свое презрение? Неужели он думает, что отец позволил бы им все спустить с рук? Как, черт возьми, он мог такое подумать?» «Да, хорошо», — ответил он, с трудом овладевая собой. Ему нужна была информация, которую мог дать этот человек. «Я и не утверждал, что мы похожи. Мы оба понимаем, что второго такого нет на свете, не так ли? Послушайте, это я подал заявление о пропаже Лауры Кордеро, которую знаю лично. Я просто хотел узнать, выяснили ли вы что-нибудь, и предложить вам свое сотрудничество». «Расследование только начинается», — сказал де Фалько, смягчив тон, видимо, удивленный его покладистостью. «Однако мы проверили, в больницах и моргах она не обнаружена. Пытаемся связаться с родителями, которые сейчас находятся на дорогом курорте посреди лесов Коста-Рики. Но связь затруднена. Компания Энрико Кордеро взяла на себя ответственность за доставку сообщения, но, похоже, это займет некоторое время. Тем не менее, они предоставили нам фотографию девушки и некоторую необходимую информацию. По словам консьержа и данным системы видеонаблюдения здания, где живет синьорина Кордеро, она не вернулась домой после того, как ушла рано утром в пятницу. Мы уже обнародовали ее контактные данные и сделали запрос на доступ к записям ее телефонных разговоров и к движению средств на кредитных картах». «Ее дом уже обыскали?» «Разумеется, мы намерены это сделать. Но предпочитаем сначала получить разрешение отца, прежде чем продолжить. Учитывая важность этой семьи, мобилизация ресурсов максимальна, даже если на данный момент нет особых причин для тревоги. Мы склонны исключить возможность несчастного случая или самоубийства, и пока ничто не указывает на то, что она была похищена. Наиболее вероятной гипотезой остается временное и добровольное исчезновение. Если хотите знать мое мнение, она исчезла в пятницу вечером, и если мы не найдем ее сами, в конце выходных она появится снова, как ни в чем не бывало. В конце концов, кто может ее винить? Она молода, красива, богата, Ее родителей здесь нет, чтобы присмотреть за ней. И она воспользовалась возможностью потусоваться где-нибудь с другом. Возможно, на роскошной вилле у озера, где они слишком заняты, чтобы заметить, что ее телефон разрядился. Если вы понимаете, о чем я. Меценотта хотел возразить, что он ошибается, что Лаура не такая, но прикусил язык. Это было бы не очень профессионально с его стороны. Если он не хочет дать коллеге повод вычеркнуть его из расследования, лучше не ввязываться слишком эмоционально. Кроме всего прочего, мог ли он действительно исключить, что тот был прав? Рикардо практически ничего не знал о личной жизни Лауры. А когда он спросил ее об этом, она не ответила. Возможно, уже встречается с кем-то. «Будем надеяться, что так оно и есть», — выдавил Меценотта. «В любом случае, я хотел помочь, и чтобы сэкономить время, взял на себя смелость опросить операторов в центре, где Лаура Кардеро работает волонтером. Я отправил вам свой отчет по факсу, прежде чем позвонить». «Да, мне принесли, я как раз изучал его. Я пошлю одного из своих людей позаботиться об этом, а также получить записи с любых камер наблюдения в округе. В любом случае, спасибо, инспектор». Де Фалько молчал несколько секунд, и Меценотта уже решил, что разговор окончен, но тот добавил. «Вы сказали, что знаете ее. У вас есть что-нибудь еще о Лауре Кардеро, что может быть нам полезно?» Меценотта колебался. Следовало ли ему доложить о своих подозрениях относительно Артана? Он рисковал попасть в неприятности. Де Фалько мог использовать против него тот факт, что он уладил дела в пансионе Клары, скажем так, неофициальным путем. Рикардо решил пока помалкивать, но пообещал себе, что если найдет хоть малейшее подтверждение причастности албанского наркодельца к исчезновению Лауры, то немедленно сообщит ему об этом, даже если это будет означать рискнуть тем, что осталось от его карьеры. «Нет больше ничего». «Вы в этом точно уверены, инспектор?» настаивал заместитель комиссара тоном, который теперь звучал завуалированно обвинительным. «Из вашего служебного рапорта я понял, что вчера вечером у вас с Кардеро была назначена встреча. Вы уверены, что ничего не упустили? Каков был характер ваших отношений с пропавшей девушкой?» «На что это вы намекаете?» Возмутился Меценотта. Пытался ли Де Фалько спровоцировать его или просто сомневался в его правдивости? «Ничего, инспектор, ничего. Вы тоже знаете, что в ходе расследования необходимо изучить все возможные версии. Но давайте пока оставим это. Возможно, позже у нас будет возможность вернуться к этому вопросу». Заверил его Де Фалько, не скрывая своего удовлетворения тем, что ему удалось заставить Рикардо выйти из себя. «А теперь я должен попрощаться. И последнее. Мы знаем, что делаем, и полностью контролируем ситуацию. Самонадеянность нам тут ни к чему, поэтому, пожалуйста, давайте работать и не предпринимать больше никаких инициатив в будущем. Разве вы уже не заняты тем, что гоняетесь за нищими и карманниками у себя на вокзале?» «Да пошел ты, высокомерный урод», — подумал Меценотта, бросая трубку с такой силой, что все присутствующие в комнате офицеров вздрогнули. 20 часов с момента исчезновения. «Давайте, давайте, убирайтесь!» Пятеро выходцев с Востока, все 30-40 лет, спустились по ступенькам, произнося сквозь зубы непонятные оскорбления на своем языке в адрес полицейских. Поводом для вмешательства Полфера стали жалобы нескольких пассажиров на бродяг, нашедших убежище от жары в этот летний день на вершине одной из двух парадных лестниц, ведущих на железнодорожный этаж и вспомогательных атриумов. Маленькая группа расположилась на скамейках между внушительными колоннами, ведущими в главную галерею, с большим запасом белого вина в картонных коробках. Сообщалось, что заметно нетрезвые люди приставали к проходящим девушкам и мочились на колонны. Меценотта, слишком сильно нервничая, чтобы оставаться за своим столом, решил взять дело в свои руки, прихватив с собой и Калеллу. Оставшись одни среди мраморных плиток, пропахших мочой и дешевым вином, двое друзей посмотрели друг на друга, качая головами. Те парни должны были просто поблагодарить их, К счастью для них, им не хотелось подавать рапорт за такую ерунду. Поэтому полицейские просто позволили им уйти, даже не потрудившись установить их личности. Затем вернулись в отдел. Несмотря на то, что вместо курток на них теперь были рубашки летней формы с короткими рукавами, Калелла был весь в поту. «Есть какие-нибудь новости?» — спросил он Мецанотто. «Пока нет». «Вот увидишь, все образуется. Должно быть, у нее случилась какая-то неприятность, из-за которой она пока не может выйти на связь, но скоро выйдет». «Так думает и человек, ведущий расследование. Но я не уверен», — ответил Мецанотто. С того момента, как Раймонди заявился в офис, объявив об исчезновении Лауры, Рикардо охватило тревожное чувство, которое становилось тем сильнее, чем дольше длилось ее молчание. Он чувствовал, что что-то не так. Не похоже на нее, чтобы она вот так исчезала. Но было и что-то еще. Его обеспокоенность показала, что Лаура не безразлична ему больше, чем он готов был признать это до данного момента. Зазвонил его мобильный телефон. Увидев, кто это, Мецанотто поспешил ответить. «Привет, инспектор». «Шизик, что случилось? Узнал что-нибудь?» «Не о твоем дилере. Албанец не появлялся уже несколько дней. Некоторые из его постоянных клиентов начали вроде как добывать товар в других местах. Однако...» Наркоман замолчал. Мецанотто слышал, как он с кем-то разговаривает, но Шизик отодвинул свой мобильный телефон от рта, так что Рикардо не мог разобрать, что он говорит. «Однако...» «Да, извини», — продолжил Шизик. «Я в киоске том, что рядом с автомобильным туннелем под вокзалом, знаешь, да? Я разговаривал с одним парнем, который сказал, что видел, как одна девушка проходила мимо прошлым вечером, когда он собирался у колодца. Лаура Кардера». «Ты уверен, что это была она?» «Эй, теперь все здесь знают нового волонтера из центра. Некоторые люди стали ходить туда только потому, что надеются на интервью с ней. Знаешь, она не только сексуальная, но и очень милая и отзывчивая. Всегда из кожи вон лезет, чтобы хоть как-то помочь таким, как мы». «Хорошо, хорошо. Где это было?» Информатор не ответил, вернувшись к разговору с человеком, который был там вместе с ним. «Шизик! Черт возьми, Шизик, ты еще там?» «Да, чувак, я здесь. Где что было?» «Этот парень, где он ее видел? Она была с кем-нибудь или одна?» «А, нет, он сказал, она была одна. Он видел ее в туннеле. Хорошее место для кайфа, тихое и укромное. Я и сам там время от времени пользуюсь им», — ответил Шизик. «Слушай, мне пора идти». «Куда собрался? Я хочу поговорить с ним. Ты должен отвезти меня к нему сейчас же». «Я реально не могу сейчас, у меня дела». «Хрен тебе, Шизик. Чего это тебе нужно свалить так срочно? У колодца собрался?» «Извини, инспектор, я тороплюсь. Я позвоню тебе, как только смогу, клянусь». И Шизик дал отбой. Мецанотто попытался перезвонить ему, но информатор отключил свой телефон. 23 часа после исчезновения. Рикардо посмотрел на часы над дверью комнаты офицеров. 7:08 вечера. Прошло уже 2 часа, а этот придурочный Шизик еще не появился. Где его, черт возьми, носит? Несколькими минутами ранее ему позвонил коллега из отдела по борьбе с наркотиками. Труп, пролежавший в морге Бриндизи несколько дней, был опознан утром как Артан Кируши. В него 4 раза выстрелили из пистолета калибра 7,65 мм. 1 раз в затылок, вероятно, в рамках разборок между наркоторговцами, говорилось в отчете. В его кармане нашли билет на корабль до Влёры. Он хотел бежать в Албанию, говорил себе Рикардо, но поставщики поймали его раньше. По сути, это он убил его, но Мецанотто не чувствовал себя виноватым. Ни капельки. Гнусный кусок дерьма получил по заслугам. Таким образом, Артан не имел к исчезновению Лауры никакого отношения, что с одной стороны радовало, но с другой все усложняло. Рикардо необходимо было поговорить с тем наркоманом, который утверждал, что видел Лауру, а для этого ему срочно требовался Шизик. «К черту!» — подумал инспектор. Пойду и найду его». Выходя из отдела, он достал мобильник и уже собирался набрать номер Лауры в тысячный раз, но потом сдался. Бесполезно. Если бы она, снова взяв трубку, увидела череду неотвеченных звонков, то Рикардо был уверен в этом, перезвонил бы ему. Оказавшись на улице, на площади Луиджи ди Савойи, он заметил среди прохожих хромающего генерала. Сожалея о том, как обошелся с ним в прошлый раз, инспектор улыбнулся ему, поднеся руку ко лбу. Но реакцией старого бродяги было недоуменное выражение лица и вжатая в плечи голова. Лишь только меценото собрался подойти к нему и извиниться, генерал резко повернулся на каблуках и заковылял прочь, оглядываясь. «Должно быть, действительно испугался», — подумал Рикардо, испытывая жгучее чувство вины. У красочного киоска, прижавшегося к стене вокзала рядом со входом в подземный переход, собралась небольшая толпа. С первого взгляда и не догадаешься, но одно из лучших домашних мороженых в городе производилось именно в этом маленьком обшарпанном заведении. Меценотто подошел к нему сбоку, чтобы избежать скопления людей, и позвал одного из двух мужчин, находившихся внутри. При виде полицейской формы мороженщик поморщился, но тут же оставил торговлю и подошел к нему. «Да, офицер». «Инспектор», — поправил Меценотто. «Ты знаешь Шизика?» «А кто же его не знает?» «Я ищу его. Я знаю, что он был здесь пару часов назад». «Он хороший парень, инспектор, он колется, это правда, но и мухи не обидит». «Мне просто нужно поговорить с ним, это важно», — попытался успокоить его Меценотто. «У него нет проблем, с ним ничего не случится». Мужчина недоверчиво кивнул, не открывая рта. «Так ты скажешь мне, видел ли его, или мне позвонить в совет по гигиене и предложить, чтобы они устроили тебе проверку? Нелегко соблюдать все санитарные нормы и правила в таком месте». «Да, он был здесь», — сдался мороженщик, покачав головой. «Мы предложили ему фисташковый рожок с ванилью, если хотите знать. С ним был какой-то парень, думаю, они ушли вместе». «Вы знаете, кто это был?» «Никогда не видел этого типа раньше. Но я готов поспорить на свои яйца, что он торгует наркотой». «В какую сторону они пошли?» Мужчина указал в направлении улицы Ферранте-Апорти. Перейдя улицу напротив входа в подземный переход, Меценотто бросил взгляд в темноту туннеля. О чем, черт возьми, думала Лаура, идя поздно вечером одна в этот мрачный водоворот? Почему, если она хотела попасть на противоположную сторону вокзала, не пошла своим обычным путем через галерею Делле Кароцце? Если предположить, что это действительно так, а это свидетельство наркомана, его еще предстоит проверить. На первом участке улицы Апорти две проезжие части разделяла клумба, обсаженная деревьями. Меценотто шел по пешеходной дорожке между липами. Справа он миновал внушительное здание Палаццо Делле Посте, которое являлось частью комплекса центрального вокзала и было построено в том же архитектурном стиле. Слева от него, за мощной бетонной стеной вокзала, находился заброшенный грузовой двор, где инспектор был несколькими днями ранее. «Куда же подевался Шизик?» — спросил себя Рикардо, оглядываясь по сторонам. «Обычно днем он никогда не отходил далеко. А если только что купил дозу, то, скорее всего, нашел подходящее место, чтобы уколоться где-нибудь неподалеку». Тем временем Меценотто подошел к тому месту, где над его головой на уровне железных конструкций заканчивались навесы, закрывающие выездной двор. Дальше по эстакаде начинались арки соединенных складов, смутно напоминающие римский акведук, и обязанные своим названием тому, что они были соединены проходящими через них рельсами. Когда Рикардо увидел жилистую фигуру, скрючившуюся на скамейке в нескольких метрах впереди него по дорожке, он вздохнул с облегчением. Невероятного цвета костюм, в который был одет бродяга, не оставлял места для сомнений. Инспектор подошел к своему информатору, надеясь, что тот не слишком под кайфом, и с ним можно будет продолжить разговор. «Эй!» — он потряс его за плечо. «Я ждал твоего долбанного телефонного звонка, помнишь?» Голова Шизика откинулась назад. закаченные глаза, восковой цвет лица, струйка пенистой слюны в уголке рта. Он все еще держал шприц. На руку был наложен жгут. Не нужно даже было щупать пульс, он был мертв. Передоз. «Бедный Шизик», — подумал Рикардо со сжимающимся сердцем, проводя рукой по лицу бродяги, чтобы закрыть ему глаза. «Как ты мне когда-то говорил, пока смерть не разлучит нас? Но вот ты ушел в объятия любимой». 26 часов с момента исчезновения. «Разве ты не собираешься это есть?» Меценат подвинул половину своего сэндвича другу. «Нет, Филиппо, это все твое». Инспектор массировал свою больную от усталости и напряжения шею. Он дежурил уже 12 часов подряд, и беспокойство о судьбе Лауры теперь буквально пожирало его. Время шло, а о ней по-прежнему не было никаких известий. Рикардо должен был осветить ту черную дыру, которая поглотила ее, но не знал, как это сделать. В какой-то момент он не устоял и решился позвонить де Фалько. Не скрывая своего раздражения по поводу его попытки вмешательства в расследование, заместитель комиссара поспешил сообщить ему о развитии событий, вернее, об их отсутствии. После обнародования личных данных девушки о ней по-прежнему ничего не было слышно. Проверки камер наблюдения и кредитных карт оказались безуспешными. Что касается ее мобильного телефона, то он перестал подавать сигналы в 20:33, когда Лаура еще находилась в районе вокзала. Связаться с ее родителями пока не удалось. Оставалось надеяться, что он сможет сделать это на следующее утро. «Другие идеи, предложения? Ничего?» — спросил Рикардо у Калеллы и Минетти, которые лишь тупо смотрели на него, не говоря ни слова. В тот вечер атмосфера в бывшей кладовке была унылой. Исключительно из чувства долга, чтобы подвести итоги своего расследования в конце рабочего дня, как обычно, Меценотто собрал своих недовольных коллег. Их смена уже давно закончилась, и они не могли дождаться, когда отправятся домой. Закусывая жуткими резиновыми сэндвичами, который по достоинству оценил только Калелла, они в миллионный раз пересмотрели имеющиеся в их распоряжении данные, выдвигая по ходу дела новые гипотезы, которые тут же отбрасывались как явно несостоятельные. Суровая правда заключалась в том, что расследование зашло в тупик, из которого не было возможности выбраться. Несмотря на все усилия, им не удалось найти никого, кто знал бы что-нибудь о призраке или о таинственных сделках, которые, как предполагалось, происходили в подземных помещениях вокзала. У них не было возможностей, чтобы обыскать их. Более того, после смерти Шизика и исчезновения Амелии, Меценотто лишился своих информаторов на вокзале. «Инспектор, если у нас больше ничего нет, мы пойдем?» Робко объявил Минетти, видя, что тот задумался. «Да-да», — произнес Рикардо, рассеянно взмахнув рукой и даже не обернувшись. Выбраться из того тупикового положения, в которое они попали, им мог помочь только сам призрак. Однако, похоже, у него не было ни малейшего намерения делать это. Прошло уже 6 дней с момента попытки похищения ребенка, а он, судя по всему, и носа не высовывал из своего логова. А если комиссар был прав, и призрак исчез, струсил и залег на дно? А может и нет. Эта мысль поразила его внезапно и яростно, как удар по лбу. Может, он уже сделал свой ход, и он, Рикардо, был таким идиотом, что не догадался об этом сразу. 26 часов с момента исчезновения. Хотя повсюду, на Виа Сольферино, Корсо Гарибальди, в переулках Брера, ночная жизнь в выходные дни шла полным ходом, Виа Деи Кавальери дель Санто Сепулькро казалась заключенной в пузырь спокойствия и тишины. Остановившись перед воротами, Меценотто поднял взгляд на увитый плющом фасад роскошного жилого дома, над которым в черном беззвездном небе плыла бледная луна. Он не переставал задаваться вопросом, почему и как не додумался до этого раньше. Но на самом деле ответ был очень прост. Рикардо не думал об этом, потому что его разум отказывался рассматривать такую возможность. Он был слишком увлечен. Его чувства к Лауре мешали ему ясно мыслить. Призрак искал жертву для своих кровавых ритуалов, а Лауру последний раз видели вечером в районе вокзала. Сколько времени ему понадобилось для того, чтобы сложить 2 и 2? Всего лишь предположение, но его было достаточно, чтобы наполнить сердце Рикардо мучительной болью. Он должен был выяснить, насколько оно обоснованно. И как можно скорее, потому что если Лаура действительно попала в лапы призрака, нельзя терять ни минуты. От одной мысли о том, что он может с ней сделать, у меценоты по коже поползли мурашки. Единственный способ понять, что с ней произошло, это восстановить ее передвижение, проследить ее шаги. Что она делала накануне вечером? Куда направлялась? Де Фалько и его люди хорошо продвигались до сего момента. Рикардо был вынужден это признать. Они сделали все, что нужно было сделать. Они не успели провести только одно следственное действие. Заместитель комиссара сказал, что предпочитает получить разрешение Энрико Кордеро перед обыском его квартиры и надеется получить его завтра. Слишком долго. Он сам позаботится об этом. Проведение незаконного обыска не шутка, это грозило Рикардо серьезными последствиями, как не преминул заметить тоненький голосок в его голове. Впрочем, если бы он всегда слушал его, то, конечно, избавил бы себя от многих неприятностей, но и не совершил бы некоторых вещей, которыми больше всего гордился. Меценоте подошел к переговорному устройству и нажимал на кнопку с надписью «Смотритель», пока ему не ответили с зевком. «Да, кто это?» «Полиция, откройте!» «Что? Так поздно? Но...» «Откройте, я сказал!» Несколько секунд ожидания, затем в ночи раздался щелчок отпираемого замка. Рикардо открыл ворота и пошел по короткой асфальтированной дорожке ко входу в здание. В коридоре, за стеклянной дверью, его ждал мужчина лет 60, с намечающейся лысиной и довольно внушительным пузом. Он поспешно набросил пиджак на рубашку, наполовину вылезшую из брюк. «Добрый вечер, я здесь по делу Лауры Кордеро. Вы знаете, что она пропала?» Рявкнул на него меценоте, чтобы внушить ему страх и не дать времени на размышление. И тут же сунул ему под нос удостоверение, стараясь прикрыть ими пальцем. «Да, конечно. Есть новости. С синьориной все в порядке». «Не беспокойтесь об этом». Меценоте грубо оттолкнул его. «Мне нужно войти в квартиру Кордеро. Прямо сейчас. У вас ведь есть дубликат ключей?» «Да, но...» — нерешительно возразил швейцар. «Разве вам не нужен ордер или что-то в этом роде?» «Нет, если есть особые обстоятельства. Это необходимо и срочно. Итак, где ключи?» «Это правда. Сотрудник судебной полиции при определенных обстоятельствах может провести проверку по собственной инициативе, без постановления, подписанного прокурором. Но не на основании простого подозрения. Тем более, если у него нет соответствующих полномочий по этому делу». «Не знаю, я не думаю, что доктору Кордеро...» «Доктор Кордеро, как вы знаете, находится за границей, и с ним невозможно связаться. Возьмете ли вы на себя труд объяснить ему, что из-за него полиция не смогла провести расследование, от которого может зависеть безопасность его дочери?» «Нет, нет», — заикаясь, произнес мужчина, покраснев. «Я схожу за ними». «Вот это правильно». Наконец Рикардо вошел в квартиру Кордеро на третьем этаже, надеясь, что смотритель не станет опасаться настолько, что позвонит в полицейский участок за разъяснениями. Когда он включил свет, то увидел, что оказался в огромной гостиной, какие до сих пор видел только в журналах, посвященных интерьерам. Все вокруг отличалось редкой элегантностью и непревзойденной утонченностью. Совершенство, но в то же время отталкивающая холодность. Дом, созданный для того, чтобы им любовались, а не жили в нем. Через некоторое время Рикардо понял, что спальни, скорее всего, расположены наверху, на вершине эффектной синусоидальной лестницы, которая возвышалась перед входом. Найти комнату Лауры было несложно. Подойдя к двери из коридора, инспектор сразу узнал ее. Настолько она отличалась от остальной квартиры сдержанной простотой. Комната, похожая на свою хозяйку. Рикардо вошел внутрь. Японская кровать, прикроватная тумбочка, письменный стол, небольшой диван, двухдверный шкаф, полки, забитые книгами. На стене очаровательный эскиз углем, изображающий танцовщиц. Стараясь не обращать внимания на неприятное ощущение нарушения границ личного пространства Лауры, еще один показатель того, что эта история затронула его слишком сильно, Мецанотте начал поиски. На полках стояли в основном медицинские тома, русская и французская классика в мягких обложках. Он перелистывал страницы одну за другой, в итоге не найдя ничего, кроме засушенного цветка и нескольких листков бумаги, на которых были написаны фразы вроде той, что выскользнуло из «Мадам Бовари». «Бесконечность страстей можно вместить в одну минуту, как толпу в маленькое пространство». Рикардо открыл шкаф. У Лауры был довольно скромный гардероб для девушки ее возраста и социального происхождения. На некоторых более изысканных вещах все еще были бирки. Вероятно, подарки, которые она никогда не носила. Он порылся везде, даже с некоторым душевным дискомфортом в отделении для нижнего белья. Но среди одежды ничего не было спрятано. Подойдя к футону, Мецанотте безуспешно пошарил под подушкой, а затем под матрасом. Что-то всколыхнулось в нем, когда он почувствовал слабые следы ее духов, исходящие от простыней. На столе в беспорядке лежали раскрытые книги, пачки ксерокопий, тетради, ручки и карандаши, всякая учебная ерунда, бесполезная для него. Порывшись в ящиках, Рикардо наткнулся на квадратный блокнот с кожаной обложкой. Он развязал шнурок, удерживающий его в закрытом состоянии, и пролистал страницы. Это был дневник за текущий год, в котором скупые записи о повседневных делах Лауры чередовались с геометрическими рисунками, такими, которые обычно набрасывают от скуки во время какой-нибудь лекции. Он сел, чтобы получше изучить его. Заметки в основном касались учебы в университете и волонтерской деятельности. Имя Сони повторялось несколько раз до 30 мая, где было написано «Отъезд Соня 18.07». Последняя заметка была под сегодняшней датой. Распределение ЦП 8.00. Стало быть, Лаура хорошо помнила о той встрече с нуждающимися, на которую она не явилась тогда утром. Мецанотте удивился, что предыдущая страница осталась чистой. Встреча с ним, намеченная на вечер пятницы, казалась важной. Так почему же она никак ее не отметила? Вообще, судя по повестке дня, общественную жизнь Лауры нельзя было назвать интенсивной, но также не было ничего, что подтверждало бы инсинуации де Фалько о ее романтических отношениях. Вернее, кое-что Рикардо нашел, но не то, чего опасался. Даже наоборот. На следующий день после их приключения в пансионе Клара, закончившегося ужином у Фарида, имя Кардо повторялось аккуратными рядами, пока не заполнило всю страницу. Проявление подростковой глупости, которое должно было бы заставить его улыбнуться, если бы он не был взволнован, как втюрившийся мальчишка. После тщательного изучения записей за последние несколько недель остались только две, которые Мецанотте не сразу понял и которые, казалось, были как-то связаны между собой. 21 мая, Исей, 11.30, Амос, в скобках 12, Лия, в скобках 8. Три вопросительных знака. 1 июня. Эстер Л. 17.00. Это они. Подземные пути. Исей звучала, как какая-то аббревиатура. Мецанотте не знал, что она означает, придется это проверить. Что касается цифр рядом с двумя именами, то, если он правильно помнил, они соответствовали возрасту детей, которых искала Лаура. Рикардо задумался над тем, что могут означать эти записи. Наиболее вероятным ему показалось следующее толкование. Лаура обратилась в этот ИСИ, где ей предоставили информацию о личности детей. Однако она не была уверена, что это были они, пока некая Эстер Л., которую Лаура встретила несколько дней спустя, не подтвердила ей это. Его пугало выражение «подземные ходы», обведенное несколько раз. Он не сомневался, что речь идет о вокзале. Это что, намек на станцию «Призрак», куда он спустился на грузовом лифте вместе с железнодорожником? Но как Лаура узнала о ее существовании и почему это должно было ее волновать? Почему, черт возьми? Почему? 34 часа с момента исчезновения. Бесцветный рассвет пробивался сквозь мутную пелену дымки и смога, разливая свой изнуренный свет по все еще пустынным улицам, вплоть до окна, где меценоты, одетые в одни трусы боксеры, выглядывал наружу в поисках прохлады. Но даже дуновение ветра не потревожило вернувшуюся в город духоту, предвещавшую очередное палящее лето. В ту ночь Рикардо не сомкнул глаз. Несмотря на усталость, несколько часов отдыха, которые можно было бы себе позволить, он провел, ворочаясь в постели, разгоряченный и беспокойный, не в силах перестать думать о Лауре, продолжая размышлять о том, что могло с ней случиться. В пятницу вечером она покинула центр около 8 часов. При этом не повернула направо, как обычно. Значит, она шла не домой. И меценот был совершенно уверен в том, что у нее не свидание. В ее жизни не было никаких признаков других мужчин. Платье, вызвавшее ажиотаж в центре, наверное, было надето для него. Ведь был же намек с ее стороны, что после таинственной встречи у них будет время поужинать вместе. Так что это могла быть за встреча? Хотя у него не было конкретных сведений, интуиция подсказывала ему, что речь шла о двух детях. Тех детях, которых, хотя в какой-то момент она сказала ему, что ошибается, Лаура никогда не прекращала искать. В предыдущие дни она получила информацию о них. Сначала из этого ИСЕИ, о котором инспектор нашел только одну запись в интернете, какой-то центр по изучению Холокоста, причем он просто не мог представить, какое отношение это имеет к делу Лаура. А затем от женщины, идентифицированной как Эстер Л. Но этого было недостаточно, чтобы попытаться разыскать ее. Вскоре после ухода из центра помощи, согласно тому, что рассказал ему Шизик, Лаура была замечена каким-то наркоманом в автомобильном туннеле под вокзалом. Меценотте отдал бы руку на отсечение, чтобы допросить этого парня. Но его информатору, к сожалению, пришла в голову светлая мысль вколоть себе смертельную дозу героина, прежде чем тот успел сказать, кто он такой. Там ее следы терялись. Что бы с ней ни случилось, это должно было произойти в том самом туннеле. Но зачем она там оказалась? Что, черт ее подери, заставило ее пойти на такой риск? Рикардо отошел от окна и начал метаться по комнатам, как лев по клетке. Квартира была в жалком состоянии. Беспорядок и грязь даже по стандартам его панковских дней. Когда они с Алича расстались, одной из форм мести с ее стороны был отказ от услуг уборщицы, приходившей раз в неделю. А у Рикардо до сих пор не было ни времени, ни желания искать другую. Он посмотрел на часы. Ему не помешала бы музыка, но было слишком рано включать стереосистему. У старика внизу случился бы инсульт. Внезапно Рикардо замер. Подземные пути, о которых Лаура упоминала в своем дневнике. Не может ли это быть причиной того, что она решилась войти в туннель? Возможно, искала выход к старому грузовому двору. «Боже мой», — подумал меценотте. Направиться туда означало попасть прямо в волчье логово, где призрак затаился в ожидании добычи. Он все еще не понимал, почему ей нужно было так поступать. Еще несколько шагов, затем он снова остановился. Дети. Дети должны быть ключом. По какой-то причине Лаура убедила себя, что сможет найти их там. Этого нельзя исключать. Среди беспризорников, которым оказали свое жуткое гостеприимство гнилые недра отеля «Инферно», вполне могли быть двое брошенных или сбежавших маленьких детей. Ну и что с того? Удалось ей встретиться с ними или нет, но Лаура буквально растворилась в воздухе, и вот уже полтора дня о ней ничего не слышно. Можно было бы сформулировать множество гипотез о том, что с ней произошло. Все они были одинаково правдоподобны. Но глубоко в мозгу Меценотта, как ржавый гвоздь, засела леденящая душу возможность того, что на своем пути Лаура встретила призрака. Хотя Рикардо очень надеялся, что ошибается, он не мог изгнать из своих мыслей образ того, как ее тащит под землю этот безумец, намереваясь подвергнуть ее тем же зверским пыткам, которым он подверг десятки животных. Однако, на данный момент все это оставалось не более чем измышлениями и теориями. Не имея ни малейших доказательств, он никогда не убедит никого прислушаться к нему, и уж тем более этого засранца де Фалько. 34 часа с момента исчезновения. Было чуть позже 7 часов утра, когда Меценотта прибыл на вокзал. Вокруг не было ни пробок, ни людских толп. Сейчас этим местом полностью владели небольшие группы неграждан ЕС, слоняющихся по мраморным ступеням переднего двора, бездомных, разбивших лагерь между колоннами галереи Делле Кароцце, и героиновых наркоманов, которых Ломка снова выбросила на улицы в поисках денег на дозу. Уже одетый в форму, Рикардо направился прямо к туннелю, не заходя в управление. Он быстро прошел мимо все еще зарешеченного входа в центр помощи, а затем мимо киоска с мороженым, который в эту минуту только открывался. Мороженщик, с которым инспектор разговаривал накануне, посмотрел на него долгим, мрачным взглядом. Перейдя улицу, Меценотта нырнул в полусвет неоновых ламп и пошел по узкому тротуару с правой стороны туннеля, с той стороны, где должна была находиться платформа подземной станции. Хотя обстановка здесь была, мягко говоря, нездоровой, между центральными колоннами расположились несколько бедняков, ютившихся на подстилках из газет, одеял и картонных коробок. Для девушки войти туда одной ночью было не менее рискованно, чем приставить пистолет к виску во время игры в русскую рулетку. Лаура, должно быть, по-настоящему беспокоилась об этих детях. В середине туннеля Меценотта подошел к большой железной двери, выкрашенной в темно-зеленый цвет. Здесь не было никаких знаков или объявлений, кроме одного, запрещающего вход посторонним. Но если из туннеля и существовал путь в подвал, то он мог быть только здесь. Пока Рикардо размышлял, что делать, в туннель въехал мусоровоз. Он медленно и шумно доехал до двери, где остановился с коротким гудком. Вскоре после этого тяжелые металлические двери открылись, и Меценотта вошел следом за грузовиком. Тот направился к мусорным контейнерам, стоящим в конце обширной погрузочной площадки, где несколько рабочих трудились на погрузчиках. Тут Рикардо заметил сотрудника, сидящего за столом на противоположной стороне, и подошел к нему. «Доброе утро, я инспектор Меценотта из Полфера. Уже на работе в такой час и даже в воскресенье?» Мужчина широко развел руками. «Вокзал никогда не отдыхает. Что я могу сделать для вас, инспектор?» «Я расследую дело о пропавшей девушке. В последний раз ее видели в пятницу вечером в вашем туннеле. Были ли здесь еще люди, скажем, между 8 и 9 часами? Возможно, кто-то заметил ее». «В туннеле? Ей что, жить надоело?» — прокомментировал клерк, изобразив ухмылку, которая тут же замерла на его губах под взглядом Меценотта. Он сразу уткнулся носом в журнал, а затем поднял голову, постукивая указательным пальцем по странице. «Вот оно. В пятницу после 8 были только Амодио и Марони. Они разошлись в 8:30. Клерк огляделся, а затем начал громко кричать, делая широкий жест рукой. «Амодио! Амодио, иди сюда! Сейчас же!» К нему неохотно подошел жилистый молодой человек в комбинезоне, бросая опасливые взгляды на Меценотта. «Амодио, Инспектор хотел бы задать тебе несколько вопросов». Рикардо поприветствовал его, протянув ему руку. Перед тем, как пожать ее, рабочий вытер свою собственную руку о комбинезон, оставив на нем черное пятно. «Когда вы уходили в пятницу вечером, вы шли пешком или ехали на машине?» — спросил его меценота. «На машине? Меня подвез Марони». «Когда вы уходили, видели ли кого-нибудь здесь, в туннеле? Девушку?» «Девушку? Ну, я был смертельно уставшим, и... Подумайте еще, это важно». «Подождите». «Ну да, у нашего входа стояла девушка. Я увидел ее мимоходом всего на мгновение. Помню, мне показалось это странным. Она не выглядела как наркоманка или шлюха. Более того, была довольно симпатичной. Но когда я обернулся, чтобы получше рассмотреть ее, она исчезла, да так внезапно, что я подумал, что мне это приснилось». «Именно этого я, черт возьми, и боялся», — подумал меценота. «Она успела проскользнуть внутрь до того, как дверь снова закрылась, как и я вслед за мусоровозом». «Есть ли способ добраться отсюда до старых подземных путей?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. «Тех, которые раньше использовались для погрузки грузов и сортировки почты». Клерк за столом выгнул бровь. «Да, они находятся в конце помещения, но...» Не дав ему договорить, меценота большими шагами направился в указанном направлении. Чем дальше он заходил в эту бетонную пещеру, достаточно широкую для того, чтобы по ней мог легко проехать грузовик, тем яснее чувствовал, как его грудь сжимается в тисках страдания. Он понял, что боится того, что может найти. Он твердил себе, что ничего нельзя сказать наверняка, и, возможно, призрак не имеет никакого отношения к исчезновению Лауры. Но альтернативные гипотезы, крутившиеся у него в голове, также, мягко говоря, не радовали. Она нашла детей, но те были не одни, и их родителям, или тем, кто их эксплуатировал, не понравилось, что кто-то лезет в их дела. Она не нашла детей, а каких-то негодяев, которые, похоже, только и хотели, чтобы им преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой такой лакомый кусочек. Короче говоря, в конце этого зала его мог ждать труп. В нем начала нарастать неосознанная ярость по отношению к Лауре. Не оставляя сомнений в том, что он влюбился в нее по уши, влюбился в эту девушку, которую едва знал и еще меньше понимал. Как раз то, чего ему сейчас не хватало. Но она-то чем думала? Как она могла действовать так безрассудно, наплевав на все опасности этих мест? И что мешало ей попросить его о помощи, как она уже делала, попав в беду в пансионе Клара? Почему пустилась в эту авантюру одна, даже не попытавшись поговорить с ним? «Она тебе кого-то напоминает?» — прошептал тоненький голосок. Не будь он сам таким же, непременно отругал бы ее за глупость и самонадеянность. Достигнув порога подземной лестницы, Рикардо взял свой фонарик и посветил им в сгустившуюся внизу темноту. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти то, зачем он пришел. В нескольких шагах перед ним, на полу среди мусора и обломков, лежала брошенная сумка. Ровно такая же была перекинута некогда через плечо Лауры. Меценота повел фонариком, ожидая с замиранием сердца, что в любой момент в луче света появится ее тело, но не увидел ничего, кроме разбитого мобильного телефона. Затем с облегчением отметил, что следов крови не видно. Инспектор склонился над сумкой и рылся в ней, пока не вытащил бумажник и достал из него удостоверение личности. Это была Лаура, потрясающе красивая даже на казенной фотографии. В отделении для денег лежали 70 евро. Это было не ограбление.